Заключительное мероприятие конференции прошло без неожиданностей. Всех участников благодарили, всех проинформировали о порядке подготовки сборника докладов и выступлений, рассказали, какой неоценимый вклад в искусство перевода с русского языка и на русский мы внесли. Одним словом, ничего нового. В самом конце рассказали об организации оставшейся части культурной программы и пригласили на банкет, который должен был начаться в этом же здании через полчаса. На банкет я, разумеется, идти не собирался, равно как и не намеревался участвовать в предлагаемых экскурсиях и посещении театра. У меня хватало других дел, а многолюдное общество отнюдь не прельщало. Дабы не показаться невежливым, нужно было найти в бурлящей в просторном холле толпе нескольких человек и попрощаться. Лавируя между людьми и чувствуя, как нарастает раздражение и трусливое желание просто сбежать, никого не предупреждая, я вдруг заметил изящную элегантную женщину. Именно так, заметил, оценил чисто по-мужски. И только через несколько мгновений узнал. И тут же засомневался. Нет, это никак не может быть она. Наверняка я ошибся, обознался, что и неудивительно, ведь я видел ее всего один раз на протяжении нескольких минут и особо не разглядывал. Женщина повернула голову, ища кого-то глазами, наткнулась взглядом на меня, улыбнулась и приветственно помахала рукой. Значит, я не обознался. Но как? Почему? Да, это была она, Элла, жена Назара Захаровича Бычкова. Дорогой васильково-синий костюм. На груди, на широкой ленточке, висит бейдж с именем латиницей и кириллицей. Элеонора Лозинцева. «Вы имеете отношение к переводчикам?» — спросил я, подойдя к ней. «Да, знаю. Хорошими манерами я не отличаюсь. И вообще я несносный человек. Мне об этом рано или поздно заявляли почти все мужчины и все без исключения женщины, с которыми приходилось общаться». «Я и сама переводчик», — улыбнулась она. «Назар вам не сказал?» «Нет, он сказал только, что вы рисуете акриловыми красками. Основная ваша работа состоит в том, чтобы быть его женой». «Только в свободное время», — рассмеялась Элла. «Узнаю Назара. Это вполне в его стиле. Впрочем, если женщина в 60 лет вступает в третий брак, то у мужчины появляются все основания считать, что несчастная всю жизнь искала и ждала именно его, и теперь он главный в ее жизни». «А это не так?» «Смотря что именно. Третий брак, правда. У меня за спиной два развода. Но Назара я не искала и не ждала. Я просто знала, что он есть, и не могла забыть». В это легко было поверить. Я ведь тоже не мог забыть свою скрипачку и всех женщин. А их было отнюдь немало в моей жизни. Сравнивал с ней. Сравнение всегда оказывалось в ее пользу. «Вы идете на банкет?» — спросила она. «Нет, как раз ищу кое-кого, чтобы попрощаться и предупредить, что меня не будет». Элла, понимающе кивнула. «Я вот тоже размышляю. Жаль тратить время на застолье. Со всеми, кто мне нужен, я уже встретилась и пообщалась. Пожалуй, поеду. Если хотите, могу вас подвезти». «Вообще-то еще 5 минут назад я намеревался пройтись пешком, прогуляться. Благ, дождя сегодня не было. Над Москвой висел тихий серенький день. Безветренный, унылый, но спокойный». «Спасибо, с удовольствием приму ваше предложение», — ответил я в полном соответствии с собственным несносным характером и готовностью принимать глупые и странные решения. Через 15 минут мы встретились на забитой автомобилями парковке и уселись в маленькую белую машинку Nissan Juke. Выходит, мне не показалось, что слова Бычкова были произнесены с какой-то не такой интонацией, когда накануне он рассуждал о способности переводчиков часами разговаривать без устали. Его жена моя коллега, но по каким-то причинам полковник счёл нужным об этом умолчать. А может быть, и не было никаких причин. Может быть, просто особенности характера. «И всё-таки мне непонятно», — сказал я. «Когда вчера нас с вами знакомили, разве не естественно было бы сказать, что вы тоже переводчик?» «Естественно», — кивнула она, не отрывая глаз от идущей впереди машины. «Для большинства людей. Но не для Назара. Он никогда не скажет лишнего. Такого, что не имеет непосредственного отношения к обсуждаемому делу. К вашей проблеме моя профессия отношения не имела, поэтому он промолчал. У него это называется не перегружать информационное пространство». «Значит, вы знаете, какая у меня проблема?» «Конечно. Назар рассказал ещё вчера, когда вернулся. Вас это беспокоит? Он не должен был мне ничего говорить?» «Нет-нет, всё в порядке», — заверил я её. «Здесь нет никаких секретов. Даже наоборот, хорошо, что вы уже всё знаете. Это избавляет меня от необходимости ещё раз долго и нудно рассказывать». «Да», — снова кивнула она. «Назар предупредил, что вы небольшой охотник до болтовни. И ещё он сказал, что к вам можно обращаться по имени. Мне тоже можно?» «Ну, разумеется». «Так вот, Дик», — она помолчала. «Назар очень заинтересовался вашим проектом. Не могу объяснить, почему, но вижу, что ваши вчерашние разговоры разбередили какую-то старую рану. Что-то из того времени не даёт ему покоя. Не отталкивайте его, пожалуйста. Если вам будет нужна любая помощь, позвоните ему. Он будет рад. Искренне рад». И неожиданно для самого себя я испытал облегчение. Бычков мне очень понравился, но я всё-таки был убеждён, что и помощь он предлагал, и визитку свою оставил исключительно из вежливости, и искренне сожалел, что не произвёл на него хорошего впечатления. Элла довезла меня до нотариальной конторы, где была назначена встреча с Андреем 45-м для составления доверенности. «Отчаянный вы человек», — заметила жена Бычкова на прощание. «Собираетесь доверить совершенно незнакомому человеку, открыть от вашего имени фирму и всё организовать? Я бы не решилась. У вашего юриста хотя бы рекомендации-то есть? За него кто-нибудь поручился?» «Рекомендации есть, очень хорошие, и поручители солидные. Но в целом вы, конечно, правы», — я усмехнулся. «В приличном обществе таких, как я, именуют большими оригиналами, а в неприличных — полными идиотами. Но я смирился и привык, а с годами стал находить в этом обстоятельстве особую прелесть. Когда тебя считают идиотом, от тебя ничего не требуют и не ждут. Согласитесь, это весьма удобно». Элла рассмеялась и протянула мне руку на прощание. Наверное, следовало бы руку даме поцеловать, но я её крепко пожал. Отвык я от хороших манер, а может быть, и не обладал ими никогда.